Глава 26. Амирхан. «Смотри, что у меня есть. Ты же это любишь. Пытаюсь скормить сыну ложечку картофельного пюре. Но в отличие от обычной его реакции, он остается абсолютно безразличен к любимой вкусняшке. У него нет аппетита», — вздыхает София. «Еще один повод для беспокойства». Убираю ложку и обнимаю сына. На душе тяжело. Предчувствие чего-то плохого заставляет волноваться и чувствовать себя беспомощным. Надеюсь, что это просто паника, и для волнения нет повода. «У него-то зубки режутся, а какая причина у тебя для отсутствия аппетита?» Пытаясь звучать непринужденно, спрашиваю я. «Какой уж тут аппетит?» Грустно усмехается жена, ковыряясь в своем горячем салате с семгой. «Хочешь тоже заболеть? И как же мне тогда справляться?» Пробую достучаться до нее. «Ты прав. Нельзя расстраиваться раньше времени». Пытается она улыбнуться и берет вилку. «Видишь? Я ем». «Вот и хорошо. Силы нам точно понадобятся». «Смотри, как кто-то улыбается!» Щекочу я сына под подбородком. «Да, его настроение улучшилось», — улыбается жена, продолжая намыливать сына. «Я только вернулся с работы и застал их за купанием». «Ну и замечательно, он поел?» Помогаю жене ополоснуть его и заворачиваю в полотенце. «Ага, причем всю бутылочку», — довольно кивает София. «Мне кажется, мы действительно зря переполошились, и дело было в зубках». «Испугал ты нас!» Снова щекочу я сына и уношу его в спальню. Кладу завернутого малыша на кровать и ложусь рядом в ожидании Софии. «Ты голодный?» Заходит в спальню жена и садится рядом, беря в руки подгузник. «Нет, перекусим позже». «Ладно», — кивает жена и начинает одевать довольного сына. «Намажем попку кремом, да?» — воркует она. «Толстую попку». Улыбаюсь я, щипая пухлую ляжку малыша. Дергается сын, я бы даже сказал, с неким возмущением. «Видишь, мы не толстые», — бьет меня София по плечу. «Хватит обзываться». Смеясь, размахивая ручками и ножками, визжит сын. «Ах ты предатель!» Вновь щипаю и щекочу малыша, который начинает смеяться еще заливистее. «Вот это наш малышонок», — улыбается София, наклоняясь и с довольным видом целуя сына. «Всегда будь таким, мамин сладкий». Я притягиваю их к себе, и мы лежим так, наслаждаясь моментом и тем, что все хорошо. Все же быть родителем – непростая задача. Начинаешь волноваться, накручивать себя, предполагая самое худшее. «София». «Так не хочется на работу». Мурлычет мне на ухо муж, прижимаясь сзади. Теплые ладони прижимаются к моему обнаженному животу, а спиной я чувствую, как щекочет его волосы на груди. «Вчера мы так и не оделись после того, как, уложив сына, занялись любовью. У нас был значительный перерыв. Сначала похороны, потом неважно чувствующий себя сын. Нам точно было не до интима. Именно поэтому мы вчера забыли обо всем на свете и даже не приняли душ после занятий любовью, уснув в объятиях друг друга. Так не ходи». Оборачиваюсь я к нему и трусь лицом о его шею. «Ты ведь можешь позволить себе не работать?» «Могу, но жизнь тогда будет невероятно скучной и пресной». Целует он меня в макушку. «Тогда не жалуйся и вставай». Смеюсь я, кусая его в плечо. «Сейчас малыш проснется». «Какая ты жестокая», — ворчит Амирхан, но встает и уходит. Я же накидываю на себя его футболку и продолжаю нежиться в постели. Сын продолжает спокойно спать, и хотя мы еще не получили результаты анализов, я почему-то спокойна. Не хочется верить в лучшее, ведь вчера малышонок вел себя как обычно, был весел и игрив. Лежать, конечно, хорошо, но завтрак для князя сам себя не приготовит. Вздыхаю я и, встав, иду на кухню. Поджариваю тосты, готовлю омлет с грибами и колбасками, как любит муж. Сама я совершенно не чувствую голода, слишком счастливая, чтобы думать о насущном. Как же это прекрасно — любить и быть любимой. Сажусь с чашечкой кофе за стол в ожидании Амирхана. «Очень скоро нас станет еще больше», — мечтаю я вслух. «Конечно, если упрямо князь захочет. В данный момент мы никак не предохранялись, практикуя прерванный акт, и я надеялась, что очень скоро муж сам захочет еще одного ребеночка. Мне так хотелось девочку. Не хочу, чтобы между детьми была большая разница, ведь ровесники намного больше привязаны друг к другу. Красивая девочка с глазами мужа. Я бы одевала ее в платьице, а князь баловал бы сверх меры. Пусть сейчас она не хочет еще детей, но я уверена, что с появлением дочери муж станет совсем другим человеком». «О чем задумалась?» — садится за стол Амирхан. «Да так, о всяких приятных штучках», — улыбаюсь я, тянясь за кофейником и наливая ему кофе. «О секретных штучках?» — приподнимает он с усмешкой бровь. «Не секретных, просто милые женские мечты», — пожимаю я плечами. «Я надеюсь, что все твои мечты сбудутся», — улыбается муж, приступая к завтраку. «А вот это уже полностью зависит от тебя. Встаю я со своего стула и иду к нему, чувствуя невероятное желание обнять его. Это я и делаю. Обнимаю его сзади за плечи и вдыхаю его свежий аромат. Любовь и нежность к мужу просто затапливают меня». «Тогда твои мечты точно сбудутся. Ведь мое самое главное желание – делать тебя счастливой». «Пойдем в бассейн, да, мой сладкий? Ты же любишь водичку». Воркую я над сыном, одевая его к выходу. Словно соглашаясь, дрыгает он ручками. «А папа нас заберет. У него сегодня короткий день. Мама тоже с тобой поплавает». Заканчиваю наши сборы и выхожу из дома, когда подъезжает такси. Медвежонок стал довольно тяжелым, так что мне уже сложнее справиться с ним. «Ты ж мой тяжеловес!» Усмехаюсь я, закрывая за нами дверь. «Кажется, твой папа был прав, когда говорил про диету». Подшучиваю я над сыном. Быстро садимся в такси и едем в спа-центр, при котором находится бассейн. Малышу ужасно нравится плескаться в воде, и хотя я не особо умею плавать, тоже присоединяюсь к нему и тренеру. К счастью, бассейн не глубокий, так что переживать мне особо не о чем. «Вот так, мой хороший!» Хвалю я сына, когда у него получается повторить движение, которым его учат. Час пролетает, как минута. И вот мы уже одеваемся и пишем сообщение нашему папе. «Покушаем и домой», — разговариваю я по привычке с сыном. «После бассейна у тебя точно должен разыграться аппетит». «Какой милый у вас малыш!» — умиленно произносит женщина, которую я даже не заметила в раздевалке. «Спасибо», — улыбаюсь ей, понимая, что она права. «Медвежонок действительно милый, и вовсе не потому, что он мой сын, и каждая мать так думает о своем ребенке». Мысленно возвращаясь к той женщине, что подарила ему жизнь, я в очередной раз поражаюсь тому, что она смогла отказаться от такого сладкого ребенка. Как вообще можно, выносив его 9 месяцев, родив в жутких муках, взять и бросить, променять на деньги, использовав словно разменную монету? Нет уж, называть ее матерью просто кощунство. У медвежонка всего одна мама, и это я. «Ну, как провели время?» Помогая мне сесть в машину и быстро целуя так, чтобы никто не увидел, спрашивает муж. «Отлично, ты бы видел этого непоседу. Ему так нравится вода!» Делюсь я впечатлениями. Я боялась, что после перерыва он будет снова капризничать и паниковать, как в первый раз, но этого не произошло. «Вот и хорошо, и потом он же мой мальчик!» Самодовольно заявляет Амирхан, садясь за руль и заводя машину. «В наш любимый ресторан?» «Ага, жутко хочу тот стейк, что мы ели в прошлый раз. Чуть ли не облизываюсь я, вспоминая нежный вкус говядины, приготовленной на гриле. А медвежонку возьмем его любимый овощной супчик-пюре. Ты сам-то голоден?» Смотрю я на мужа в зеркало заднего вида. «Ужасно. Ты даже не представляешь, насколько». По взгляду, брошенному в ответ, понимая, что говорит он вовсе не о еде. Я все еще краснею от подобных намеков, хоть их смысл и приятен мне. Какая женщина не захочет слышать о том, что желанна? Этот аппетит оставь для дома. Сумев пересилить себя, игриво ударяя его по плечу. Нужно потихоньку бороться со своей робостью, ведь мужчины не любят зажатых мышек. Амирхан. Молча любуясь тем, как София за обе щеки уплетает свой стейк. Никогда не думал, что наблюдать за тем, как кто-то ест, может быть таким возбуждающим. Вчерашняя ночь лишь пробудила мой аппетит, и все, о чем я мог сегодня думать, так это о том, что будет, когда мы наконец окажемся в спальне. Жена превращала меня в какого-то одержимого ее тела маньяка, ей-богу. «Что такое? Невкусно?» Хмурится вдруг София с недонесенной до рта вилкой. «Что?» Качнув головой, переспрашиваю, пытаясь сосредоточиться и выкинуть из головы пошлые мыслишки. «Ты не ешь?» Указывает она на мою нетронутую тарелку. «Вкусно, просто задумался. Берусь за приборы и приступаю к еде». «Ты уже сказал начальству о том, что не думаешь продолжать сотрудничество?» Меняет тему жена. «У нас получится уехать через месяц». «Еще не говорил, но мы уедем, не переживай. Я вполне могу закончить проект онлайн». Помня об обещании, данном ей, говорю я. Жена выглядела такой оживленной эти несколько дней, что мы провели дома. Вот я и решил как можно быстрее уехать отсюда. «Я так счастлива!» Тут же улыбается она. «Скоро на стены полезу от одиночества. Жаль, ты не транжира и не проводишь дни, как другие жены, слоняясь по магазинам». Шучу я. «Будь я такой, ты бы жаловался уже на это!» Смеется она. «В любом случае, я люблю тебя такой, какая ты есть. Менять бы на другую точно не стал», — говорю с чувством. «Последние дни эмоции просто переполняют меня, и мне хочется делиться ими. У меня для тебя подарок. Вспоминаю я и, достав папку из портфеля, передаю ей файл с документами. «Что это?» — хмурится она, беря файл. «Счет и недвижимость на твое имя». «Зачем?» — хмурится она, не понимая. «Затем, что я хочу обеспечить тебя на случай, если меня не станет. Жизнь слишком непредсказуема, кто знает, что случится завтра». «Говорю, как есть. Слишком часто в последнее время я начал задумываться о смерти. Особенно после кончины дяди. Я знал, что моя семья не бросит Софию, но все же хотел обеспечить ее на оставшуюся жизнь, если меня не будет рядом с ней». «Что за глупости ты несешь?» — возмущается жена. «Забери сейчас же, весь аппетит мне испортил». «Не будь глупой, всегда нужно предусмотреть». «Свою смерть? Ты сам-то себя слышишь?» — кипит жена. «А ты? Все может случиться, никто не застрахован». «Если ты не замолчишь, я уйду. Как ты можешь говорить о подобных вещах?» Чуть ли не плачет она. «Разве не понимаешь, как больно мне делаешь?» «Я не хотел, просто я беспокоюсь о твоем будущем. Я не хочу думать о будущем, в котором не будет тебя. Понимаешь, я не хочу будущего без тебя!» Схлипывает она. «Прости меня, последнее, что я хотел, это расстраивать тебя. Давай будем считать, что это просто часть имущества, переведенного на твое имя. Я не собираюсь умирать и оставлять тебя. Горячо обещаю я ей. Ничто не сможет нас разлучить, обещаю». «Да?» С замиранием сердца отвечаю я на звонок из клиники. «Здравствуйте, София. Вы могли бы подъехать завтра с утра? Нам необходимо сделать дополнительные тесты». «Заставляя меня замереть от плохого предчувствия», — говорит наш педиатр. «А что показали анализы? Не понимая, зачем сдавать что-то еще, спрашиваю я, ведь мы уже все сдали». «Пока нельзя сказать с уверенностью. Нам нужно перепроверить некоторые анализы и, как я уже сказала, провести дополнительные тесты». Раздражающе успокаивающим тоном отвечают мне. «И все равно я не понимаю. Хочу я услышать что-то более определенное». «Вы не переживайте, София, в лаборатории случаются ошибки. Мы просто хотим исключить это и быть уверенными в конечном результате исследований». И ее слова не успокаивают, но все же я пытаюсь настроить себя на лучшее. Мало ли что могло случиться с нашими анализами. Может, потеряли образцы и не хотят признаваться. Такое ведь не редкость в лабораториях. «Эй, ты чего?» Обнимает меня сзади муж. Мы только уложили сына и собирались вместе принять ванну. Наш врач звонила. Поворачиваюсь я к нему и обнимаю за шею. Завтра снова нужно сдать анализы. «Что?» Так же, как и я, удивляется этой новости Амирхан. Сказала, что нужно что-то перепроверить и заново сдать анализы. Ничего страшного, просто перестраховываются. Пытаюсь я успокоить больше себя, чем его. «Тогда сдадим, не нужно думать о плохом». Гладит меня по волосам муж, не думая о плохом раньше времени. «Давай просто ляжем спать», — прошу я Амирхана. «У меня все настроение пропало», — вздыхаю я. «Хорошо, как скажешь». Целует он меня в макушку и ведет в спальню. Мы быстро раздеваемся и ложимся в кровать, мучаемые не самыми приятными мыслями. «Даже если что-то и не так, мы найдем выход. Сейчас медицина не стоит на месте, да и что такого серьезного может быть?» «Ты прав, не будем себя накручивать». Крепче прижимаюсь я к нему, моля Всевышнего о лучшем исходе. Следующие несколько дней проходят в невероятном напряжении. После того, как мы заново сдали все анализы, нам остается лишь ждать результаты, что мы и делаем. Новости не самые обнадеживающие. После короткого приветствия начинает наш врач. Серьезность всего можно будет определить при более тщательном обследовании, но это уже не к нам. «Что с нашим ребенком?» Напряженным голосом спрашивает муж. «Мы подозреваем аутоиммунное заболевание, но, как я уже сказала, для подтверждения диагноза вам нужно обратиться в специализированную клинику, и лучше сделать это как можно скорее. Для меня это просто набор слов, но по виду врача я понимаю, что это что-то страшное. Это лечится?» — выдыхаю я, смотря на сына, сидящего у меня на коленях. «В наше время существует очень много видов лечения, все не так плохо, как вам могло представиться, и...» Дальше для меня идет просто бессмысленный поток слов. Я слушаю, но не понимаю. В голове туман, а в душе паника. Смотрю на мужа и понимаю, что его состояние ничем не лучше. «Мой вам совет. Направляйтесь сразу в московскую клинику, специализирующуюся по этому профилю, как можно скорее. И верьте в лучшее. Нам повезло, что вы забеспокоились и выявили болезнь на ранней стадии». «Повезло? Разве можно использовать это слово, когда дело касается болезни ребенка?» «Спасибо, мы так и сделаем», — говорит муж, и, попрощавшись, мы выходим из кабинета и покидаем клинику. Дорога до дома проходит в полном молчании. Я лишь глажу притихшего сына, прижимая его к себе, силясь не расплакаться, хотя единственное, чего мне хочется в данный момент, это забиться в истерике. Но я не могу себе этого позволить. Медвежонок испугается, если увидит мои слезы. «Все будет хорошо. Сейчас мы войдем в дом, закажем билеты и первым же рейсом выйдем в Москву». Остановившись у нашего дома, смотрит на меня Амирхан в зеркало заднего вида. «Мы даже ничего не знаем. Возможно, врач просто перестраховалась, и все не так серьезно». «Ты прав, наверняка все так и есть. Мы просто перепугались и запаниковали. Разве он похож на больного?» Целую я сына в лобик. «Пошли, нам надо успокоиться и подумать». Выходит муж из машины и забирает у меня сына. Мы идем в дом, но вместо того, чтобы что-то сделать, молча садимся на диван. Не знаю, сколько длится наше бездействие, но в какой-то момент я понимаю, что больше не сдержусь и, сорвавшись с места, бегу в ванную, чтобы дать волю своей прорывающейся истерике. Плачу я долго. Только успокаиваюсь, как слезы с надрывным рыданием снова идут по второму кругу. Амирхан, словно поняв, что мне нужно выплеснуть свою боль, не беспокоит меня, чему я только рада. Сейчас больше всего мне нужно побыть одной. Нужно пережить и смириться с тем, что самый дорогой на этом свете человечек... Нет, нет, с ним все будет хорошо. Это просто глупая паника и страхи. Все будет хорошо. Иду к умывальнику и повторяю эту фразу, смотря на свое зареванное отражение в зеркале. Мне надо быть сильной, взять себя в руки ради своего ребенка. Пусть я не родила его, но моя любовь ничем не отличалась от любви тех матерей, что выносили и дали жизнь. Для меня малышонок был важнее и любимее, чем был бы мой родной ребенок, и я сделаю все, чтобы он жил полноценной жизнью. Пусть это и будет сложный путь к выздоровлению.